Глава 46. Начало новых проблем. Эми. Ох уж это празднество. Чувствовала, как внутри все сжимается от недоброго предчувствия. Конечно, я была готова к тому, что ничего хорошего меня там не ждет, но нервозность, словно липкий туман, окутывала сознание. Ничего, кольцо мне в помощь. Успокаивала я себя, поглаживая перстень на пальце. Рядом люди достанут. Он обещал, что защитит. А если обещал, значит, именно так и будет. Когда Амайя узнала, что на праздник приглашены компаньонки, ее лицо побледнело. Она посмотрела на меня с нескрываемой тревогой. Но я поспешила успокоить ее, уверяя, что все будет хорошо. Принцесса отказалась уходить в свои покои, поэтому мы готовились в моих комнатах. По лицу дочери императора было видно, никакого желания посещать собственный праздник у нее нет. Но отказаться она не могла. «Как все закончится, давай сходим на пикник в мое любимое место, хорошо?» Тяжело вздохнула Амайя, глядя в окно на хмурое небо, что соответствовало моему настроению. «С радостью», — заверила я, наблюдая, как служанки, словно порхающие бабочки, кружатся вокруг именинницы, создавая ее идеальный образ. Прическа, макияж, украшения в тон цвета платья. Амайя была прекрасна, но тоска, что отчетливо читалась в ее глазах, пронзала мою душу. Полчаса назад заявилась служанка императрицы, словно вестник недобрых вестей, и объявила время празднества, которому Амайе и всем ее компаньонкам надлежало явиться без опозданий. Создавалось такое ощущение, что родная мать зовет свою дочь не для того, чтобы поздравить, а чтобы провести допрос с пристрастием. Хотя от Элиры Ридалейна можно ожидать чего угодно. И вот настал час Икс. С тяжелым сердцем я вместе с принцессой и придворной дамой покинула свои комнаты, спускаясь по лестнице. Нужно было видеть лица топчущихся неподалеку компаньонок, когда они увидели, что Амайя идет вместе со мной. Их удивление было настолько велико, что казалось, будто их вот-вот хватит удар. «Ваше высочество», — первой опомнилась одна из них, приседая в реверансе. «С днем рождения вас!» «С днем рождения, принцесса!» Промямлила вторая, пряча взгляд. «Пусть ваша красота никогда не померкнет. Процветание вам и вашей семье!» «Позвольте преподнести вам подарок», — затараторили они, разбегаясь по сторонам и хватая какие-то коробочки. «Это колье из редких розовых алмазов», — довольно улыбалась одна, протягивая драгоценность. «С ним вы станете еще краше». «А у меня полотно знаменитого художника Гартье Ливара», — с непонятным ликованием выпалила вторая. «Моя принцесса, этот пояс расшит драгоценными камнями в тон ваших глаз», — присела в глубоком реверансе третья, протягивая изысканное украшение. Глядя на их презенты, мне даже стало неловко. Но потом, понимая, что я уже успела хорошо узнать о Майе, успокоилась. По ее взгляду было видно, дары не тронули дочь императора от слова совсем. «Благодарю», — скупо кивнула она, сохраняя ледяное спокойствие на лице. «Прошу всех в праздничный зал». Пройдя мимо расстроенных компаньонок, которые, несомненно, надеялись на более теплую реакцию со стороны Амайи, ее высочество величественно направилось по мощенной дороге к воротам. Улицы дворца пестрели яркими лентами и цветами, которые кричали о предстоящем торжестве. Слуги, подобно перепуганным воробьям, носились из стороны в сторону, застывая в картинных позах при нашем появлении. Стражники, облаченные в сверкающие доспехи, склоняли головы так низко, что их подбородки почти касались груди, не смея выпрямиться, пока мы не минуем их. Каждый встреченный выказывал свое почтение дочери императора и ее компаньонкам. А я в это время отчаянно пыталась укротить бурю эмоций, бушующую внутри. С каждым шагом напряжение нарастало, словно тугая пружина. Я, сохраняя невозмутимый вид, незаметно для окружающих теребила перстенек, подаренный Дастаном. Его тяжесть дарила странное спокойствие, хотя тревога все еще сжимала сердце ледяными пальцами. Дорога до восточного дворца императрицы, где, как оказалось, был подготовлен праздничный зал, тянулась бесконечно. Но это было даже к лучшему. Я успела собраться с силами и натянуть на лицо маску невозмутимости, достойную придворной дамы. «Никто не должен догадаться о моих подозрениях», — твердила я про себя словно мантру. «Ваше высочество», — раскланивался евнух, чья улыбка казалась холоднее зимнего ветра. Я отчетливо помнила его. Именно он стоял по правую руку от императрицы во время того злополучного чаепития, которое принесло мне столько проблем. «Позвольте поздравить вас с днем рождения», — продолжал раскланиваться он. «Благодарю, евнух Джен», — без тени эмоций ответила Амая, проходя мимо него с царственным видом. «Ее величество ждет вас и ваших компаньонок в зале цветения. Прошу за мной», — провозгласил он, взмахнув рукой. Амая лишь сдержанно кивнула, не произнося ни слова. И снова путь. Мы шли мимо живых изгородей, искусно подстриженных кустарников, источающих сладкий аромат, мимо фонтанов, чьи струи сверкали в лучах солнца, словно бриллианты. Наконец, перед нами предстало величественное одноэтажное здание с узорчатой черепичной крышей, массивными колоннами и широким крыльцом из белоснежного мрамора, на котором уже собрались хозяева торжества. «А вот и она», — донесся слащавый голос императрицы, которая картинно всплеснула руками. «Девочка моя, с днем рождения тебя!» Амая натянула улыбку, столь же искусственную, как и украшение на деревьях, и склонилась в реверансе. Компаньонки поспешили последовать ее примеру. «Сегодня давай без поклонов», — прогремел мужской голос, в котором чувствовалась неподдельная власть. Я едва успела разглядеть императора, высокого, статного мужчину с широкими плечами и пронзительным взглядом, способным, казалось, проникнуть в самые потаенные уголки души. «Дочь», — пробасил он, — «прими мои поздравления». «Благодарю, отец», — произнесла Амая, сохраняя бесстрастное выражение лица. Я затаила дыхание, не смея поднять головы, ведь разрешения на это никто не давал. «Сестра, мы желаем тебе хорошить с каждым днем. Послышались голоса принцев, которых я сразу узнала. «Спасибо», — ответила ее высочество заметно теплее, чем раньше. «Евнух Джен, помоги гостям принцессы занять свои места». Элира Ридалейн хлопнула в ладоши, отдавая приказ. «Леди», — материализовался перед нами ее прислужник, — «прошу всех за мной».